Глава пятая. Утро, как и всегда, настало неожиданно. Будильник выдернул меня из кровати и заставил в ускоренном режиме собираться на работу. Раз уж я решил проявить себя во всей красе и вырваться с этого проклятого склада, нужно приходить пораньше, уходить попозже и пахать, пахать, пахать. Хотя бы для начала. А то меня тут каким-то убогим все считают. Момо, видимо, почувствовал, как я занят, и даже практически не мешалась под ногами, особенно после того, как я ей насыпал завтрак. Немного подумал и добавил в миску еще столько же. «А, милая, я буду поздно, ужинай без меня», — с улыбкой сказал я собаке. Она подняла на меня свои круглые на выкате глаза и начала чесать себя. «Будем считать, что она согласна», — решил я и выскочил из квартиры. Что-то мне подсказывает, что вечером дома будет опять бедлам. Залетев на склад, я громко приветствовал старшего смены. «Агивара-сан, доброго вам утра!» — прокричал я, когда пробегал мимо его кабинета. «Джон!» — судя по интонации, даже немного испуганно поинтересовался он. И, судя по фырканью, подавился своим кофе. Наскоро переоделся, так как сегодня собирался особенно ударно поработать, а костюм было жалко, хоть он и из дешевого ряда. Потом незамедлительно принялся за работу. Сзади послышались шаги. — Канека-сан, с вами все хорошо? — поинтересовался Иори. На моей, пусть и очень короткой памяти, он впервые обратился ко мне на «вы». «Конечно», — с улыбкой произнес я, — «разве что-то не так?» «Джон», — теперь уже более традиционно обратился он ко мне, — «на моей памяти ты считанные разы приходил вовремя. Все остальное время у тебя находились тысячи причин опозданий. Мне кажется, у моего внука в комиксах супергерои не так часто помогают городу, как ты с твоих же слов. А уж судя по болезням твоих родственников, их у тебя больше, чем у самого императора». Агивара-сан более чем уважительно поклонился ему и продолжил. «Я полностью согласен с вами, что я некоторое время, хотя что-то уж греха таить, почти все время нашей с вами работы бездельничал. Поэтому я абсолютно согласен со всеми претензиями в свой адрес. Но я, честное слово, поставил перед собой цель искоренить все дурное в своем характере. Я прошу вас только об одном — дайте мне еще один шанс». На одном дыхании изрек я и посмотрел ему в глаза. А посмотреть было на что. Судя по всему, он бы менее удивился, превратись я на его глазах в вервольфа. Видимо, мой предшественник изрядно выпил ему крови, чтоб его. Так что будем считать текущую ситуацию с автозаменой на меня проявлением кармы. «Джон, Канека-сан», — сглотнув комок в горле, продолжил он, — «сказать, что я не ожидал услышать подобное, значит не сказать ровным счетом ничего. Я устроил тебя сугубо по протекции Накамура-сан. Он хорошо знал твоих родителей и очень просил за тебя. С его слов, ты умный парень, который несколько запутался по причине навалившихся на тебя сложностей и которому нужно помочь. Беда только в том, что за тот год, что ты у нас работаешь, это, пожалуй, единственный день, когда я не пожалел о своем решении. Если, конечно, в этот раз ты действительно говоришь искренне», — закончил он. «Спасибо, что выслушали, и многократно спасибо, что терпели мою глупость так долго. Обещаю вам, я не подведу вас», — радостно проговорил я. Однако в голове сделал себе закладку. Нужно обязательно пообщаться со своим управляющим дома. Он, оказывается, хорошо знал моих родителей и, возможно, может многое мне раскрыть из моего прошлого. «А что же все же привело тебя сегодня на работу так рано, Джон?» В этот раз уже с теплотой в голосе спросил Агивара. «Я хотел до начала смены обсудить мои идеи по увеличению скорости обработки посылок», — Агивара-сан. Вы же сами видели, насколько я смог оптимизировать свой рабочий процесс. Да, не скрою. Предложение весьма заманчивое. Тем более, что, по сути, никаких вложений и сложных мероприятий проводить не нужно. Но все же надо эту идею изначально обкатать, прежде чем вводить ее на постоянной основе. Дело в том, что все изменения должны быть согласованы Танака-саном, а мы же не хотим подходить к нему с сырой идеей, — сказала Гевара и пристально посмотрел мне в глаза. Мои глаза радостно заблестели. Я оценил его формулировку «мы» в его фразе. Конечно, но что нужно для окончательной проверки? Чем я смогу ускорить принятие данного решения? — спросил я его. Для начала давай опробуем твою идею по стационарной установке сканеров. Раз уж ты на своем примере показал, что скорость обработки увеличилась за счет свободных рук. — сказал он и продолжил. — До прихода основной смены остался еще час. За это время ты вполне успеешь установить так сканеры для своих коллег до их прихода на работу. Но учти, объяснять свою механику предстоит также тебе, и не думай, что всем твоя идея понравится, — с ухмылкой произнес он. — Да, тут, пожалуй, в самую точку, Агивара-сан. Задумчиво произнес я, но про себя подумал. Это еще мягко сказано. Некоторые так вообще будут всеми конечностями против. Я представил выражение лица Харута. Вот он-то точно обрадуется. С ним надо особенно быть внимательным. Этот гражданин способен мне подгадить. В упор не понимаю, зачем прежний я общался с таким... нехорошим человеком. «Глаза боятся, а руки делают. Я убежал, Агивара-сан», — произнес я и помчался поскорее притворять задуманное в жизнь. Тем более, что пара моих коллег были левшами, и я посчитал логичное поставить сканирующее устройство с той стороны, с которой каждому будет удобней. Но не все же здесь, как Харута, должны быть и более вменяемые сотрудники. Надеюсь, во всяком случае. Потихоньку начали подтягиваться коллеги. Я встречал их на входе, приветствовал и шел с каждым на его рабочее место для объяснения своей задумки. На удивление, я не услышал ни от кого негатива. Всех моя мысль заинтересовала, и противников попробовать новый метод пока не появилось. Ну что ж, ждем основного противника всего, что заставляет работать. За одну минуту до начала рабочего дня я услышал голос моего бывшего друга. Харута нарочито громко поприветствовал начальника смены и неспешно проследовал к своему рабочему месту. Я не стал сразу подходить к нему, решив посмотреть на расстоянии, как он себя поведет. «Что тут такое происходит?» — на повышенных тонах проговорил он, оборачиваясь по сторонам в поисках виновника неожиданной трансформации его рабочего места. Я заблаговременно зашел за стеллаж. Было крайне интересно, как себя поведет эта мартышка. И здесь он меня опять не удивил. Прежний многолетний опыт дает о себе знать как-никак. Естественно, он пошел прямо к Агивара-сан. «Уважаемый Агивара-сан!» — елейным голосом протянул он и поклонился так, будто был перед императором. «А что такое с моим сканирующим устройством? Опять этот костюмчик что-то намудрил, да? Он пусть работает, как ему нравится, а мы здесь все!» — нарочито подчеркнув интонации «все». «Работаем, как нам и предписано по инструкции». «Харута-сан!» «Данное изменение сделано по просьбе вашего коллеги и согласовано со мной. Вчера он действительно показал значительный прирост, поэтому и заявил желание показать удобство своего метода остальным коллегам», — с улыбкой произнес он, глядя, как я тихо подхожу со спины коллеги. «Ну так пусть сам так и делает, причем здесь мы!» С пеной у рта продолжал бубнить этот любитель вейпов, чем начал раздражать еще больше. «Мы команда!» — громко произнес я, стоя сзади него. Харута от неожиданности не только подпрыгнул, но и захлебнулся дымом, сильно закашлявшись. Не знаю, показалось мне или нет, но я заметил две струйки дыма из его ушей. И мое небольшое раз-предложение позволит ускорить процесс обработки посылок, а следовательно их доставку до конечного потребителя. А скорость — это одно из преимуществ нашего сервиса, Харута-сан. Тем более, что все уже согласились попробовать мой вчерашний способ. И претензии возникли только у вас, Харута-сан. И чтобы развеять ваши сомнения, тут в моей голове возник образ улыбающегося чеширского кота, мы сделаем маленькое соревнование, посмотрим, как отразится метод сканирования на конечном результате. Как вам мое предложение? Принимаю. На удивление быстро согласился он. «А вечером мы посмотрим, так ли действенен твой метод, или это просто попытка выделиться из коллектива?» Последнюю фразу он произнес на повышенных тонах, явно чтобы ее услышала вся смена. Судя по его хитрым глазам и обращению ко всем присутствующим, этот тип задумал очередную гадость. «М-да». Я не учел степень годливости этого субъекта. Спор не будет таким легким, как я предполагал. Но отступать уже поздно. Значит, будем решать проблемы по мере поступления. «А я с радостью также посмотрю на его результат», — раздался голос откуда-то сверху. Все задрали голову и увидели, как по верхней лестнице к нам спускается сам Танаки Акайо. Начальник курьерской службы. Вот кого, а этого человека я точно не ожидал здесь увидеть, во всяком случае, с утра. По любым вопросам он чаще всего вызывал интересующее лицо к себе в кабинет. Видимо, вопрос был срочным, а зуммер вызова Агивара-сан не мог услышать, так как находился с нами возле ленты конвейера. «Доброе утро, коллеги!» — поздоровался начальник и продолжил. «Меня задели за живое слова нашего курьера Канека-сан по поводу команды». «Это действительно так?» «Добавлю также, что мы не просто команда, а семья, а потому мы готовы выслушать и прислушаться к каждому ее члену. Поэтому от вас, Агивара-сан, и от вас, Канека-сан, я жду вечером после окончания смены отчета по итогам данного эксперимента». «А теперь, коллеги, прошу всех приступить к работе. Агивара-сан, пойдемте в мой кабинет. Есть пара вопросов, которые нам надо срочно решить». Вот ведь. Хотел заявить о себе, и вышло очень даже замечательно. Сразу оба моих руководителя увидели меня с хорошей стороны. Но и права на ошибку я теперь точно не имею. Эх, значит, вариантов тем более нет, только вперед, а в моем случае вверх. Тем более, что ниже падать с моей сегодняшней должности точно некуда, разве что на улицу. Коллеги, если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Я на своем участке применил еще одно изменение по сортировке упаковок. Могу отдельно рассказать каждому, сказал я остальным сотрудникам, которые так и продолжали пялиться на меня, и отправился на рабочее место. Большая часть коллектива пошла вслед за мной работать, но трое курьеров остались вместе с Харуто в зале. Вот тупырь. Зуб даю, опять какую-нибудь фигню готовит мой лучший друг. Но сейчас цена ошибки слишком велика. Значит, будем действовать на упреждение. В первый рабочий день я заметил, что над каждым рабочим местом курьера висит камера. Но мне показалось, что выбраны не самые лучшие углы обзора. Утром, когда я общался с Агивара, я специально обратил внимание на его монитор, где все наши места были как на ладони. И действительно, часть камер была максимально повернута, чтобы брать только самый край места. Соответственно, вне данного обзора можно было спокойно заниматься своими делами. Сказать по правде, заинтересоваться этим меня сподвиг мой друг Харуто. Как умудряется весь день смотреть видео на телефоне со своим неизменным вейпом и одновременно не получать нагоняй от шефа? Зная его хитросделанность, не удивлюсь, что он уже давно пробил эту фишку и либо место передвинул, либо камеру довернул, с него станется. Чудесным образом такая же ситуация была и у трех его друзей, которые остались после утренней планерки что-то и, вернее, кого-то обсуждать. Быстро они оттуда вряд ли уйдут. С того места хорошо видно лестницу в офис. Значит, будут стоять до прихода Иори. «Выкусите, господа!» — прошептала себе под нос и быстро свернула в тот угол, где были места моих оппонентов. Забраться на стеллаж и довернуть камеры оказалось секундным делом. Я даже успел заглянуть в кабинет Агевара, чтобы проверить свою работу. Теперь все так, как надо. Глаз алмаз. Я удовлетворенно улыбнулся и вернулся к своим делам. «Джун!» — раздался тихий голос позади меня. «Что ты там утром говорил по поводу организации рабочего места?» Это оказался мой сосед, от которого я до этого не слышал ни одного слова. Фурута Гора, судя по бейджику. «Я тоже хотел бы увеличить свою производительность, а то мне постоянно говорят, что я медленнее всех». «Ну, пожалуй, ты не медленнее меня», — улыбнулся я. «Судя по словам старшего, я тут вообще самый ленивый сотрудник и позор компании, разве нет?» «Канека-сан», — начал он. — «Зови меня просто Джун. Мы же коллеги с тобой», — ответил я ему. — «Слушаю тебя, извини, что перебил». — «Джун», — осторожно, пробуя новое для себя обращение на язык, — «пожалуй, я соглашусь с тобой. Прежде ты действительно был таким, но теперь тебя никто не узнает». — «Разве я сильно изменился?» — осторожно спросил я. Не то чтобы я сильно переживал за это. Прежнего «я» больше нет, в случае чего смогу свалить все на травму головы и амнезию. Но встает другой вопрос. Не слишком ли я палюсь с такой трансформацией? Не слишком ли подозрительно? «Честно говоря, ты очень изменился. Вообще-то ты впервые заговорил со мной, хотя уже долго работаем рядом», — с опаской признался он. «Ты прав, коллега, а я раньше был неправ», — хмыкнул я и пожал плечами. «Но я подумал, что мне уже пора вырасти. Прежние мои поступки были скорее проявлением ребячества и раздолбайства. Но пора бы уже повзрослеть и взяться за ум. Жизнь не стоит на месте. Пойдем, я тебе все объясню и подскажу». На его рабочем месте все было просто идеально. Чистота, порядок. Видимо, мой коллега был тем еще педантом, причем весьма и весьма башковитым. Общаться с ним было очень приятно. Заметно было его смущение, но к концу нашего, пусть и небольшого, диалога он начал раскрываться и даже сам спрашивать. Ближе к обеду я еще раз прошелся по всем своим коллегам, и хочется отметить, что все, кто прислушался ко мне, уже почти выполнили свою дневную норму, следовательно, моя схема работала. Чего нельзя сказать про шайку оппонентов. «Харуто, как у тебя дела обстоят, мой друг?» С половником сарказма и мило улыбаясь, обратился я к нему. «Есть успехи?» Вопрос был скорее риторическим, потому что тот сидел на своем стуле, уставившись в экран телефона и укутавшись облаком пара. Не совсем понимаю я этих японцев. Курение табака у них под запретом с кучей условий и суровыми наказаниями, зато парить можно практически везде. «А, наш новый босс пожаловал!» — с издевкой произнес он. — «Видимо, ты не зря костюм купил. А нужно ведь соответствовать». — «Мне не совсем понятно, что тебя не устраивает, Харуто», — мягко сказал я. — «Я просто предложил один из вариантов оптимизации нашей работы, который и нам способен облегчить жизнь». Но ты, как я вижу, не рад. Сознательно не стал использовать обращение на «вы». Пусть тоже знает свое место. «Ну, тогда я могу тебя огорчить!» Его улыбка была больше похожа на скалу. «Выработка стала еще хуже. Боюсь, что дневную норму я не выполню. И, кажется, еще несколько человек в нашей смене тоже». Тут он вовсю осклабился и кивнул на трех своих коллег, которые аналогично ему попросту бездельничали. «Так что плакало твое повышение, костюмчик!» — засмеялся он и демонстративно отвернулся от меня. К его группе поддержки я подошел только для того, чтобы подтвердить свое предположение. Общаться со мной они не горели желанием, впрочем, как и я с ними. И также продолжали демонстративно медленно работать, а точнее бездельничать. Саботаж, значит. Ну, хорошо, продолжайте. Я еще раз глянул на камеры над их рабочими местами. Они после моего вмешательства позиции не поменяли. Значит, этих перемен лодыри не заметили. Тихо улыбнувшись сам себе, я вернулся на свое рабочее место. «Вот уж кто сонные бесполезные мухи, Агивара-сан», — подумал я. Хотя незадолго до моего переселения в это тело Джун был абсолютно таким же. Странно, почему нас всех до сих пор еще не выгнали. Ну, допустим, за меня попросили. А они тоже чьи-то протеже? Ладно, совсем разберемся в свое время. На обед идти не очень-то и хотелось, не было желания вступать в новый конфликт. Но чтобы Харуто не смог продолжать свой саботаж, пошел. Перерыв прошел в абсолютной тишине, что меня, в принципе, тоже устроило. К окончанию смены к нам подошел Агивара-сан и попросил немного задержаться. Когда все сотрудники собрались, он достал планшет и сказал: «А теперь хочется подвести итоги нашего небольшого эксперимента. Хочу отметить, что Канека-сан, автор нововведения, выполнил тройную норму за день. При этом надо учесть, что он тратил свое время на помощь коллегам. Также у ряда сотрудников виден прирост производительности до 30 и более процентов, что говорит о том, что идея стоящая». «Агивара-сан», — возмутился Харуто, — «мы с утра слышали пламенную речь нашего новатора, который рассуждал о том, что мы единая семья и прочее. Вот значит и судить о применимости его сомнительных нововведений надо по общему результату. Вы, к слову, от какого числа учитывали результат Джуна? Несколько дней назад его выполненная норма была в половину от обязательной». «Я учитывала лишь факт сегодня, и план обязательный», — строго перебил его Юрий. «Кстати, хочу напомнить, что ты тоже никогда не был в передовиках у нас». «Ладно, ладно», — заявил Харуто. «Я просто хотел отметить, что в отличие от Джуна мы делали больше, да и на работу приходили раньше», — язвительно добавил он. «Вот ведь засранец». «Нет лучше способа возвыситься, чем принизить тех, кто рядом», — подумал я. «В общем зачете результат согласен, несколько иной», — нехотя признался Агивара. «Если вывести среднее, то в целом обработано было такое же количество, что и ранее». «Вот видите!» — победно воскликнул Харуто. «А сколько пафоса было утром, да, Джун?» «Я, конечно, сейчас перепроверю еще раз, все ли верно выгрузилось у меня», — поспешил добавить Агивара. «Не стоит», — Агивара-сан, — прервал я его. «Я думаю, уже знаю, с чем связано несоответствие желаемого и полученного», — улыбнулся я. «Костюмчик, если у тебя что-то пошло не так, то к чему пытаться найти отговорки?» Харуто откровенно издевался надо мной. — Пошли домой, мы и так все выяснили. — Не совсем, мой дорогой друг. Я вложил в эту фразу максимально возможную мягкость, но чтобы в то же время у него в глазах защипало. Если ориентироваться на сухие цифры в целом по коллективу, то правда за тобой. — А вот видите, коллеги, — — развел руками Харута. — Наш гений менеджмента сам признался в собственной ошибке. Но да ничего, мы же семья. Поймем и простим. Но, может, ты нас еще и пивом угостишь. Так, глядишь, и забудутся обиды. Мне показалось, что его рот от довольной улыбки скоро лопнет. Я сейчас согласился не с тем, что мой эксперимент неудачен априори, — сказал, как отрезал я. Я лишь согласился в том, что среднее значение не отличается от обычного. Но в любом эксперименте надо в случае отрицательного результата разобраться в их причинах. Агивара-сан, позвольте ваш планшет. Мне нужно проверить кое-какие данные. Раз вы так настаиваете, Канека-сан, вот данные по смене за сегодня, — протянул мне свой рабочий гаджет. Итак, если смотреть в целом по коллективу, то результат не впечатляет, о чем нам уже сообщил наш шеф, — начал я, обращаясь к коллегам. Но раз я выполнил две нормы, и ряд сотрудников также отработали в плюс, значит, должен быть и значительный минус, который свел все наши усилия на нет. — Я ведь правильно рассуждаю, — Агивара-сан, — обратился я к Иори. — Верно рассуждаете. Снова раздался сверху голос, но уже никто особо не удивился. Танаки-сан, видимо, тоже решил присоединиться к нашему собранию. «Продолжайте, пожалуйста, молодой человек», — снисходительно обратился он ко мне. «Я присутствовал при начале этой истории и не смог себе позволить пропустить ее окончание». «Итак, и где же прячется тот минус, который только что чуть не погубил на корню такое хорошее начинание? Если сделать выборку по сотрудникам, то увидим, что та четверка...» Я краем планшета показал направление, где стояла команда саботажников. «Умудрилась сделать меньше половины дневной нормы. И поэтому общий итог такой печальный». «Наверное, твое ноу-хау какое-то хауно». Четко услышал я шепот Харута. «Чтобы не заниматься предположениями, думаю, будет лучше спросить данных сотрудников», — высказал свое мнение Агивара-сан. «Так будет объективнее». «Уважаемый Агивара-сан, не могу с вами согласиться в этом вопросе», — прервал я его. «Если быть совсем точным, то их объяснения будут носить скорее субъективное мнение. А для чистоты эксперимента нам требуется выявить проблему как раз объективно». «И что же вы предлагаете?» — спросил начальник. Я заметил, как Харута со своими прихвостями заметно напряглись. «Так у нас же есть камеры видеонаблюдения на всей территории», — начал я и сразу заметил улыбки на лицах моих оппонентов. «Да». Не случайно обзор именно их мест такой ограниченный. Значит, они эту фишку давно просекли. «Мы же можем проверить записи?» — поинтересовался я у Агивара-сан. «Я могу это сделать с планшета, но данная процедура потребует значительное количество времени. Я не вижу смысла держать здесь весь коллектив», — произнес он. Танаки-сан также кивнул, соглашаясь с Иори. «Я думаю, что потребуется совсем немного времени», — опередив меня, в разговор встрял Харута. «Давайте мы загрузим и посмотрим, пусть все видят». Харута при этом победоносно улыбался. Краем глаза я заметил, как закивали его шестерки, так как они были уверены, что записи ничего крамольного не покажут. «Согласен. Полностью согласен», — кивнул я в ответ. «Тем более, раз уж почти половина коллектива высказалась «за», я думаю, что это должны увидеть все». «Мы же семья», — загадочно улыбнулся я, глядя на Харута, который уже с сомнением пристально смотрел на меня. «Загружаю. Давайте посмотрим». Оба начальника уставились на записи камер, и воцарилась тишина, все смотрели только на них. «Ну, теперь-то все понятно», — довольно резко произнес Танаки-сан. «Думаю, итоги вашего соревнования требуют пересмотра. А пока Агивара-сан сам доведет конечную информацию, раз все так явно», — сказал босс и, развернувшись, ушел к себе в кабинет. «Коллеги», — обратился ко всем присутствующим Агивара-сан, — «Канека-сан проявил себя сегодня с положительной стороны, равно как и предложил рабочий метод улучшения нашей работы. Хочу публично его за это поблагодарить. Также хочу отметить, что данный метод мы будем теперь применять всегда. На этом я хочу с вами попрощаться до понедельника». Группа моих оппонентов самая первая ломанулась к выходу на улицу, но резкий окрик руководителя заставил их остановиться. «А вас, Харуто, и ваших товарищей я попрошу остаться!» «Эх, Штирлиц никогда не был так близок к провалу», — усмехнулся я про себя, вспомнив мемную фразу из отечественного фильма. Не хочется думать, что то чувство, что я сейчас испытываю, называется злорадством. Но удовлетворение от сегодняшнего дня я точно испытал. Придя домой, я заключил маму в объятия и расцеловал ее шершавый носик. Она явно была в недоумении, но в глазах читалась радость, что я наконец дома, и мы идем гулять.